Ржевской Пресвятой Богородицы. Построена при Иоанне IV Васильевиче. В 1686 году храм пострадал от пожара и был построен вновь окольничим Кондыревым. В храме находится чудотворная икона Ржевской Божией Матери, явившаяся в 1539 году в Оковицкой волости в деревне Клочки близ города Ржева. Икона была принесена в Москву в 1540 году. Церковь находится у Пречистенских ворот и некогда была весьма богата. Примечание. Некоторые полагают, что церковь именуется Ржевскую потому, что построена господами Ржевскими. Но догадка эта сомнительна. Конец примечания. Пределы А. святого Алексия, человека Божия, и Б. Николая Чудотворца.